Глава 26. Позвонить мне не дали. Довольно грубо, вытащив меня из полицейского пазика, не очень вежливый сотрудник подтолкнул меня к двери. «Давай шагай!» — рявкнул он, с громким треском захлопывая дверцу. «Повежливее нельзя?» — огрызнулась я, но вперед пошла. Спорить сейчас было по меньшей мере глупо, а мне нужно, чтобы дали позвонить. Портить отношения с сотрудниками сейчас было мне не на пользу. Внутри отделение полиции ничем не отличалось от остальных других, которые я уже видела в своем маленьком городе. Да, молодость была буйная. Мы с братом часто попадали в передряги. Отдельно он, отдельно я. Нет, в опорный пункт мы попадали обычно не по своей вине, а частенько были в качестве свидетелей за компанию с друзьями. Поэтому интерьеры я знала не понаслышке. Раньше в опорных пунктах люди содержались за решеткой, но теперь решетки были заменены на пуленепробиваемые стекла. Но внутри было все то же самое. Каменный пол, покрытый старым линолеумом, кое-где с отвратительными дырами, неудобная койка и ужасный запах, который потом ничем с себя не смоешь. Печально глядя на свой внешний вид, поняла, что ему место только в мусорном ведре. Как только я отсюда выберусь. Когда за мной закрылась дверь, я повернулась и осторожно уточнила у моего сопровождающего. «А позвонить я могу?» «Нет», — коротко ответил мне парень и вышел вон, захлопнув дверь. С тяжелым вздохом оглядела свое новое пристанище на ближайшие сутки. Если повезет и меня вытащат пораньше, то, конечно, меньше, но что-то мне подсказывало, что так быстро все это не решится. Мне предстояло усесться на койку. Радовалась я лишь тому, что помимо меня здесь никого не было. И запах был остаточным, от предыдущего постояльца, так сказать. Если бы здесь кто-то еще был, я бы, наверное, сошла с ума. Ну, либо меня бы сразу вырвало, что вполне вероятно. Этого сейчас я не смогу избежать, если буду здесь слишком долго. Ложиться на шконку у меня не было ни малейшего желания. Но пол был еще хуже. Мое предположение, что пахло именно от матраса, подтвердилось. Но стоять на ногах все это время тоже как-то не хотелось. Да я бы банально не справилась. Приподняв край матраса, я увидела, что сама койка представляет собой металлическую пластину, прикрученную к стенке на огромные болты. Если стащить отсюда матрас в другой угол, то сидеть на этой ерунде будет еще более неудобно. Наплевав на вежливость, я, не снимая обуви, притянула к себе ноги и облокотилась на стену, печально взирая на коридор сквозь пуленепробиваемое стекло. Зная нашу доблестную полицию, можно предположить, что держать меня здесь будут долго. До тех пор, пока не определятся, что со мной делать. Ситуация патовая. А тем более эта мымра, полагаю, уже успела позвонить своему пупсику, а значит, мне не светило быстренько отсюда испариться. Вот если бы я могла позвонить брату? Тогда да. Сейчас меня бы уже выпустили отсюда. Но позвонить не получилось. Телефон отобрали еще при входе, а с местного почему-то не дали. Внутри меня клокотала обида. Почему ко мне отнеслись как к преступнице? Даже сюда везли в наручниках. А эту козу теперь в удобствах привезли и на диванчик усадили. И чашку кофе сделали 100%. Минуты текли медленно, складываясь в часы. Сколько я просидела так, не знаю. Успела даже задремать и привыкнуть к запаху, хотя тошнота накатывала периодами. Пыталась отвлекаться и думать о чем-то другом, но не получалось. Обстановка не располагала к размышлениям, скорее, к анализу произошедшего. Наверное, на это и рассчитано, чтобы человек, попавший сюда, думал о том, что он натворил. Самое обидное, что здесь вокруг даже маленького окошка не было. То есть я не могла даже по освещению на улице понять, какое сейчас время. Но благо мне повезло. Внезапно дверь в коридору распахнулась, и вошел незнакомый мне мужчина. Высокий, широкоплечий, в форме. Короткие волосы, суровое выражение лица. Мужчина внушал доверие, да и приветливым особо не был. Так что желание разговориться с ним точно не возникло. Правда, он и не ждал от меня ничего, мгновенно задав вопрос сам. «Вика Астахова, это ты?» «Я», — Гордо продекламировала я, подняв голову и расправив руки в стороны. «Чему могу служить?» «Не ерничай!» — рыкнул незнакомец и зашумел ключами. «За тобой пришли. И кто же это у нас такой интересно отзывчивый, что пришел меня спасти? Неужто прекрасный принц?» «Ага, конечно, принц», — буркнул, открывая передо мной дверь. «Брат!» «О, это прекрасно!» Кое-как, соскочив со шконки, я потянулась, разминая затекшие мышцы. Болело, казалось бы, все после такой богатой культурной программы. Тут надо как минимум на массаж. Но стоило только оказаться снаружи, как я и думать забыла о себе. В голову снова полезли мысли о сыне. Что там с ним? Очнулся ли? Пришли анализы. Миша теперь звонил, а телефон у них. Скорее всего, даже разрядился. Господи, как же не везет. Зачем я ввязалась в этот дурацкий диалог? Надо было сразу развернуться и уйти. Не давать повод этой идиотке выйти сухой из воды. Она в любом случае постарается эту ситуацию вывернуть в свою сторону. Мол, это не я такая, а она ненормальная мамашка. Чего застыла? Пошли. Спорить я не рискнула, да и не хотела. Сил не было никаких. Опустив печально голову, я двинулась вслед за незнакомцем в форме. Пара длинных коридоров, и меня завели в какой-то захудалый кабинет, где свободного места, казалось, не было совсем. В углу печально приютился стол, заваленный бумагами, слева у окна. Все остальное пространство было завалено папками, по всей видимости, с делами. Да, организация пространства тут такая себе. За столом сидел незнакомый мне мужчина, но уже в другой форме. По всей видимости, дознаватель. А напротив него на стуле для посетителей сидел мой брат собственной персоной. И нет бы быть серьезным, как все вокруг. Он ехидно улыбался, глядя на меня иронично. «Ну что, мать, докатилась? В обезьянник посадили. Эх ты!» «Заткнись!» — язвительно произнесла я. «Да понял я, понял!» Примирительно поднял руки он. «Поехали. Отвезу тебя домой. Подожди, ей надо расписаться». Внезапно прогудел дознаватель и протянул мне исписанный лист бумаги. «И что это?» — уточнила я, критически глядя на бумажку. Идея поставить свою подпись «не пойми где» меня совершенно не прельщала. «Это произошедшее со слов очевидца», — буркнули мне в ответ. «Погодите», — мотнула я головой. «Так меня же не опрашивали. Чьи это показания?» Вопросительно подняла бровь и посмотрела на брата. «Я не стану подписывать чужое!» «Вика, подожди в коридоре!» Став мгновенно серьезным, произнес брат, глядя только на дознавателя. Я молча повиновалась, вышла наружу и облокотилась на стену. Приготовилась уже было долго ждать, но не пришлось. Брат выскочил буквально через минуту, схватил меня за локоть и потащил на выход, не произнося ни слова. И только когда мы оказались один на один в машине, брата прорвало. «Какого хрена ты связалась с этой идиоткой? Ты о чем думала?» Она начала первая. Спокойно произнесла я, глядя перед собой. Смотреть на брата не было никаких сил. Я понимала прекрасно, что поступила неправильно, но иначе я поступить не могла. «А теперь рассказывай, что случилось. Сначала мне нужно позвонить в больницу». «Сначала ты мне все расскажешь». «А вот и нет». «А вот и да!» И так мы спорили бы долго, если бы в одно мгновение не раздался стук в стекло со стороны водительской двери. Синхронно повернувшись в ту сторону, мы замерли в шоке. Его ну никак никто из нас не ожидал увидеть. Миша явно был настроен серьезно. «И что тут происходит?» — рявкнул мой несостоявшийся жених. Потом его взор обратился к брату. «Ты кто нахрен такой?» Приплыли,